Глава 7. Мия. «Дядя, ну что это такое? 5000 на всех? 15. И не Лорином меньше». «Мия, ну что это такое? Мне столько не заплатят». «Да неужели? Вы же не просто так. Во-первых, это работа на выезде. Вы должны покинуть столицу, приехать в незнакомое место, проникнуть в дом. Во-вторых, убить человека надо не просто так, а чтобы меня все видели. И скрыться. Нет-нет, за такое 5000 — это просто насмешка». «Жадина». «Дядя, кто бы говорил?» Спустя полчаса споров и воплей дядя и племянница сошлись-таки на 10000 лоринов, которые в равных долях отправятся на счета юных Феретти. И Мия принялась выслушивать подробности. «Есть женщина?» «Да, это тоже дополнительные деньги. А вы как думали?» «Женщин Мия раньше не убивала. За это надо добавить». «Так вот, она должна покончить жизнь самоубийством. На меньшее заказчица не согласна, потому что эта дрянь соблазнила ее мужа. А вот так вот. Женился Дан, сделал супруге ребенка, и та поехала в деревню, а муж остался в столице. Так получилось. Потом он, конечно, отправился в свое поместье и в пути встретил Эдану, которая ехала к себе. Какое-то время им было по дороге. Слово за слово. Рука за руку, до поместья они добрались. До ее поместья. И муж принялся дарить посторонней бабе то, что должен был дарить своей супруге. А тем временем супруга его не дождалась. У нее были тяжелые роды, горячка, она чудом не умерла. Ребенок тоже едва выжил. И все это время ее муж, вместо того, чтобы быть рядом с супругой, привести лекаря, помочь. Все это время он спал с чужой бабой и до сих пор к ней ездил. Мия только хмыкнула. Конечно, неизвестная ей Дана взбесилась. Мия бы тоже озверела от возмущения и отомстила. И ей бы не пришлось никого нанимать, она бы и сама справилась. А вот заказчица не смогла. Ей очень хотелось уничтожить соперницу. Но так... чтобы о ней и памяти хорошей не осталось. А кого у нас даже нормально не хоронят? Самоубийц. Неизвестной Эдане предстояло самоубиться. Что облегчало работу Мии, дети у жертвы были. Но жили не с ней. Родители Эданы забрали их к себе в поместье и воспитывали при полном согласии на то матери. А и правильно. Зачем ей дети? Они же мешают личную жизнь устраивать. Мия задумчиво кивнула. Значит, Эдана должна сделать что-то. Отравить ее не подойдет. И зарезать тоже. А что она может сделать? Надо осмотреть место действия. И Мия с Джакомо отправились в провинцию. По торговым делам. Благо, дело шло к осени, уже начинали золотиться листья, и торговля сильно оживилась. Заедут куда-нибудь на ярмарку, купят, что нужно будет, и в Феретти заедут заодно. Совместят приятное с полезным. Поместье Эданы Джузеппе Вака Мии напомнило то ли бордель, то ли роскошный проходной двор. Нет, не постоялый, а именно что проходной. То ли ярмарку, но тоже роскошную. Эдана Вака лет 6 назад потеряла мужа и с тех пор жила в свое удовольствие. Сын у нее пока еще был маленьким, всего 8 лет. Дочь постарше, 11, и оба ребенка жили с ее родителями. А Эдана в свое удовольствие предавалась развлечениям. Мия даже разозлилась слегка. Хоть о детях бы подумала, гадина. Ведь все состояние размотает на альфонсов и гулянки. На роскоши прихоти. Да и крестьянам каково. Вакка хоть и богатая земля, но такое поди, прокорми. Изработаешься. Мия наблюдала за Эданой почти 2 недели. А началось все с того, что на дороге, ведущей к поместью, появилась карета. Увы, всех подробностей о жизни Эданы Вака Джакомо просто не знал. Он ее гостеприимством ни разу не пользовался. А те, кто бывал в гостях, тоже не расспросишь. Допустим, они расскажут, какая Эдана страстная натура, какая щедрая, как любит развлечения. И что? Им нужно другое, совсем другое. Им надо совершить самоубийство. То есть обставить убийство так, чтобы все осудили Эдану Вака и похоронили за церковной оградой. Чтобы они старались даже не упоминать, как о позорном пятне на чести семьи. Мия думала, что и так-то грязь грязью, но держала свое мнение при себе. Ее не интересовала честь Эданы, ее интересовала только смерть и деньги, которые она получит. Хотя, когда объект тебе не нравится, работать приятнее. Мии надо было понаблюдать за жизнью поместья изнутри. Но как туда попасть? Да так, чтобы не пришлось постоянно держать личину. Мии надо и спать, и отдыхать. Она не сможет держать маску постоянно. Выдать ее за нищенку? Тоже нереально. Не те руки, не те ноги, кожа. Или опять маскируйся с помощью своего таланта, или никак. Но время, время. За сутки ничего не узнаешь, а больше не продержишься. И Джакомо решился на авантюру. На свет появилась Эдана Леонора Белла. Милейшая дама, 70 лет от роду, а может и побольше. Явно доживала последние дни. И хотела дожить их в родном доме. Уехала из столицы, но вот ей стало плохо в пути. И попутчик, назваться племянником или кузеном Джакомо не рисковал, мир тесен, предложил Эдане свернуть с дороги и попросить гостеприимства у Эданы Вакка. При таком раскладе Мии надо было сначала просто полежать, изображая полутруп, а потом лежать было и не обязательно. Была только одна проблема. Эданне нужна была служанка, иначе никак. Но тут Джакомо легко вышел из положения, попросив у комара одну из его девок — Ньору Лючию Бальди. Лючия работала на комара достаточно давно, промышляла проституцией и была рада недолго отдохнуть. Да и что от нее требовалось? Обслуживала Мия себя сама. Так что Лючия просто прокатится в приятной компании, изображая служанку. На людях. Получит денег. Если ей удастся еще что-то для себя найти хорошее, пусть забирает. Женщина не возражала. Джакомо безжалостно отмыл ее и нарядил в чепец и скромное коричневое платье. После чего Лючия стала похожа на человека. Мия быстро разговорила ее, и Лючия без устали рассказывала девочке о нравах и обычаях городского дна, о своей нелегкой жизни, о том, какие бывают клиенты. Мия слушала. А что? В хозяйстве пригодится. Работа у нее сложная, мало ли кого придется изображать, мало ли куда занесет. Да, работа. Мия воспринимала убийство именно так. Не грех, не преступление, просто задание, которое она делает идеально и за которое получает деньги. Она убивает живых людей? Да нет, что вы. Она просто делает свое дело. А некоторых и жалеть-то грех. Не люди, а вроде плесени. Вот как и Эданна Вака. В дом Мию и Джакомо пригласили. Что поделать? Эдана без интереса осмотрела пожилую даму, которая, казалось, вот-вот прахом рассыплется. Такой она выглядела хрупкой и старой. Ее служанку было бы на что смотреть. Слуги. Фу. Чуточку с большим интересом сопровождающего их мужчину. И хотела уже отказать, но Джакомо рассыпался в мольбах. «Эдана, ваша красота, Ваше благородство, неужели вы откажете в приюте на пару дней несчастной, которая доживает свои последние годы? Нет-нет, Эдана Леонора не умрет у вас в доме. Джакомо в этом совершенно уверен. Буквально 2-3 дня, и мы уедем. Эдана Вака поморщилась, но согласие дала. И гостей поселили во флигеле. Центральное здание Эдана отвела для себя и своих гостей, которых пока было трое. Пока. Мия отправилась на разведку в первый же день. Ей надо было ходить по всему дому, спокойно разговаривать с людьми, и потому... Лючия лежала в ее постели, изображая больную, и лопала ее обед. Мия отправилась на кухню. Принять облик Лючии? Да пара минут. И пойти попросить травяной отвар для своей Эданы. Вроде и не обременительно, но пока кипяток, пока травы заварить, пока они настоятся, вот тебе и время поговорить. Мия так и сделала. Пожаловалась на свою Эдану и ее придури. Вот, помирать пора, а ее куда-то потянуло. В таком возрасте за собой гроб возить надо. Слуги о своих хозяевах посплетничать никогда не отказывались. Так Мия и разузнала многое про Эдану Вакка. И про то, как в нее хозяин влюбился до безумия, и как она его... Ну, она-то его меньше любила. Бесприданницу хозяин взял, зато красотку. И про то, как она ему двоих детей родила, и про то, как несчастный чахнуть стал. Это уж с оглядкой и шепотом, мол, все силы высосала тварь ненасытная. Вот и помер бедолажный Дан Вакка, а Эдана после его смерти и развернулась. Детей своим родителям отдала, ни к чему ей дети-то. И понеслось веселье. Что ни день, что ни ночь. Гульба, крики, шум. Мужики разные ездят. А иногда и не только мужики, но тс. Мия кивала, слушала, смотрела, изучала обстановку. Всего пара дней, потом ей надо будет уезжать. Дану Вакке она от души сочувствовала, глядя на его вдовушку. Жила-то в свое удовольствие. Интересно, она хоть денёк погоревала или сразу юбки задирать начала? Хорошо, хоть ее дети на мамочку не насмотрятся, а то б стошнило. Эданна Вакка каждый день каталась верхом, всегда в сопровождении смазливых красавцев. 3 штуки. Блондин, брюнет и еще один блондин. Слуги болтали, что они иногда по очереди, а иногда все вместе. Да такие оргии устраивают, что стены трясутся. А бывает еще и так, что Эдана видит симпатичную девицу и приказывает ее привести. И ее тогда тоже. Того. Кое-кто из опозоренных и руки на себя наложил. Мия только головой покачала. Она бы и не подумала кончать жизнь самоубийством. Вот еще. Это ж насколько одуреть надо. Просто с ума сойти. Подумаешь, кто-то там кого-то. Да любой позор прикрыть можно, если умеючи. Или хотя бы отомстить за себя, а там уж и с собой кончать. Наряды Эданна тоже меняла каждый день. И украшения обожала. И она-то как раз самоубиваться не собиралась. Более того, она была красива. Не как Мия или Фьора, нет. Этакой демонической красотой. Черные волосы до пояса. Громадные черные глаза, бледная кожа, которую она всячески прикрывала от жаркого солнца, алые губы. Даже без денег на нее нашлись бы любители. И Дана, чье имя Джакомо так и не сказал, можно было понять. Экзотическая красота, страсть к наслаждениям, возможность проделывать все это свободно и без оглядки. Поневоле потянешься. И про беременную жену забудешь. Ладно, пусть неизвестная Эдана со своим мужем сама разбирается. Если уж она соперницу решила уничтожить, характер там точно серьезный. И с ветреником справится, и плакать не станет. А вот что Мии делать? Идея была только одна. Эданна Вака приказала выстроить в поместье обсерваторию. Телескоп, правда, там не стоял, но башня регулярно использовалась. Видимо, высота придавала ощущениям некую остроту. Раз в 5-6 дней точно. И такие крики с вершины башни неслись по всей округе. Стеснение Эданне Вака тоже было неведомо. Мия подумала, а потом решение приняла. Так она и сделает. Почему нет? Надо только удачно выбрать время. К примеру, Эданна может быть беременна. А все остальное... Да, еще нужна лютня, и ее надо найти самостоятельно. Дяде такое не закажешь, поинтересуется, зачем нужно, начнет до сути докапываться. Или наоборот, сказать. И поменять личину. Мия подумала немного и коварно улыбнулась. «Вы любите хватать на дороге хорошеньких девушек, Эданна?» «Отлично. Я вас не заставляла это делать. Вы сами так решили. Сами в свой дом погибели притащите». Спустя 4 дня Эданна Леонора распрощалась с Эданной Вака, желая той всяческого добра, мира и процветания. Джакомо припал к нежной ручке, и карета двинулась по дороге. И только в нескольких часах пути на постоялом дворе дядя и племянница получили возможность поговорить нормально. «Что скажешь, Мия?» «Дрянная баба», — утвердила Мия. «Или вы что другое скажете?» «Разве что в постели она. Слов нет». Глаза Джакомо мечтательно замаслились. «Я едва ноги унес. Ей-ей, сутки спал». Мия задумчиво покивала. «Ну да, одного ей точно мало. Трое не справляются. Говорят, еще парочку ждут». Джакомо только присвистнул. «Слов нет. Талант». «Неудивительно, что и муж заказчицы изработался», — взмахнула рукой Мия. «Вы, дядя, главное, не увлекайтесь. Вы мне живым нужны». Джакомо бросил на девушку острый взгляд. Но Мия говорила ровно то, что думала. Дядя действительно нужен был ей живым. Ей надо семью обеспечить, ей надо деньги на восстановление Феретти. Кто ей еще поможет так хорошо заработать? Да большинство людей в жизни в руках столько денег не держали, сколько у нее на счету лежит. При этом жадности в себе Мия не чувствовала. Желание перебирать свои сокровища или подсчитывать каждую монетку и побрякушку — тоже. Хорошо, когда деньги есть. Хорошо, когда их достаточно. А превращать это в цель жизни? Нет, это уже не к Мии. У нее другие интересы. «Спасибо на добром слове, племянница. Ты ничего не придумала по нашему делу?» «Придумала. Мне нужна одежда бродячего менестреля и лютня». Джакомо поднял брови. «Зачем?» «Схожу в гости к Эданне. Ненадолго». «Ты знаешь, что там с такими гостями делают?» Мия фыркнула. «Со мной не успеют». «Думаешь, сможешь отбиться?» Мия качнула головой. «Я не Энца. Конечно, не отобьюсь. Но если все будет правильно, то мне и отбиваться не придется». «Хорошо. Сколько времени тебе потребуется?» «Думаю, сутки». «Если через 2 суток ты не вернешься, я эту стерву за ноги на воротах повешу». Джакомо не шутил, а Мия, глядя в его глаза, понимала. Повесит. Не из любви к Мии, не из желания ее выручить. Она — ценное имущество. Вот и все. Глупо бросать на помойке клинок, который может послужить еще не раз. Впрочем, она не возражала против такого подхода. Она-то к дяде относилась точно так же. Эданна Вака скучала. Не радовала верховая прогулка, не радовали мужчины. Однообразие ей откровенно наскучило, а эти любовники приелись. Надо будет их заменить. Но пока еще приедут новые гости. А что делать в ближайшее время? Конь чувствовал настроение всадницы и вел себя тише воды ниже травы. В таком состоянии его могли и хлыстом перетянуть, и шпорами ударить. Кому ж такое понравится? Эданна Вака решила проехать еще немного вперед, да и разворачиваться. Что ж, она может сегодня поплавать в бассейне, который специально у себя устроила. Может приказать слугам... А это что? На дороге показалась тонкая фигурка, облаченная в цветастые лохмотья. Бродячий менестрель? Да, похоже. Никуда от этой публики не деться. Везде они пролезают. Вот и будет на ком зло сорвать. Эданна пришпорила коня, и тот рванулся вперед. За ней спутники. Менестрель бежать не стал. Стоял и ждал, пока Эданна подъедет поближе. Ждала. Эданна даже восхищенно присвистнула. На дороге и такое, как бриллиант в навозной куче. Слов нет. Девушка, которая стояла перед ней, была не хуже самой Эданны, только чуточку в другом стиле. Фигуру Мия почти не меняла, только в груди прибавила. А вот с лицом поработала. И была сейчас настоящей куклой. Крохотный носик, огромные глаза, полные губы, матовая кожа. Разве что волосы рыжие, словно костер, и заплетены в толстую косу. В пряди вплетены цветные ленты, колокольчики, какие-то блестящие цепочки. Эданна Джузеппа Вака облизнулась. «Ты кто такая? И что делаешь на моих землях?» «Сирена, с вашего позволения, Дана. Хожу по миру, пою песенки. Люди меня за это кормят, а то и монеткой одаривают. Так и живу», — отчиталась Мия. Эданна Вака прищурилась, одарила Мию похотливым взглядом. Девушку замутило, но по правилам игры от нее требовалось нечто другое. И Эданна Вака получила в ответ такой же взгляд. Мия даже кончиком языка по губам провела, подражая самой Эданне. И это приотлично сработало. «Что ж, сегодня ты будешь петь для меня и моих гостей. Гатито, возьми ее в седло!» Телохранитель подъехал к Мии и протянул руку. Та ломаться не стала. Протянула руку, взлетела в седло позади мужчины, поправила лютню. «Я готова!» Эданна Вака улыбнулась. Начался день скучно, но окончание у него точно будет интересным. В поместье Мию толкнули к тетке размером с хороший комод, и Эданна небрежно кивнула на девушку. «Вымыть, переодеть в белое, привезти ко мне. Да, в здание с бассейном». «А лютня?» — пискнула Мия. Эданна сдвинула брови, но потом рассмеялась. «Пусть приходит с лютней. Сыграешь нам? Поиграем?» Мия ответила ей понимающим взглядом и провела языком по губам еще раз, для верности. «Игры я люблю. И тебе еще предстоит об этом узнать, гадина». Тетка переодевала Мию молча. Терла мочалкой тоже молча и косу расплетала. Мия только вздохнула. Они вчера с Лючей столько сил затратили, чтобы все это заплести. А теперь все на смарку. Ну и ладно. У метаморфа длина и цвет волос — дело наживное. Хотя родные волосы у Мии примерно такой же длины, до пояса. Но удлинять, укорачивать их Мия может, недавно узнала. Удлинять проще, укорачивать сложнее. Неприятное ощущение, словно по голове табун муравьев бегает. Но для дела она потерпит и не такое. Конечно, никто Мии зеркало не дал. Но судя по тому, как вспыхнули глаза Эданны Вакка, выглядела она отлично. И это было действительно так. Рыжие волосы расплели и расчесали. Белое платье больше открывало, чем показывало. Шёлк вообще ткань полупрозрачная. Личико испуганное, но красивое. Лютня. Лютня из образа выбивалась, но расставаться с ней Мия не собиралась. В ней кое-что полезное было спрятано, и сама лютня понадобится. Эданна ждала новую игрушку в комнате с бассейном. Плавала в нем обнаженная в компании троих голых же мужчин. Мия смущаться не стала. И голых мужчин она уже видела. Показывали у комара. Надо же знать, куда бить и где у мужчины уязвимые места. И министрель, по легенде, на дорогах и не того мог насмотреться. Так что Мия остановилась рядом с бассейном, но так, чтобы ее сразу не стянули вниз. И заулыбалась. «Вы довольны, Эданна?» «Пожалуй». Джузеппа улыбнулась в предвкушении, не обращая внимания на мужчин, которые то подплывали к ней и касались, то опять отплывали. «Что ж, сыграй нам, если хочешь заработать пару монет». «С удовольствием», — улыбнулась в ответ Мия. «Может, вы выйдете из воды, Эданна, и мы сыграем чуточку иначе?» «Иначе?» — прищурилась Джузеппа. Мия кивнула. В ее планы не входило утопление Эданны в бассейне. Да еще с тремя любовниками. Такое за самоубийство не сойдет. Разве что скажут, страстью захлебнулась. «Скажем, если вам понравится песня, вы что-то для меня сделаете. А если не понравится, я сделаю что-то для вас». Эданна улыбнулась в конец уж похотливо. Кажется, ей или в этот раз действительно повезло. Она подплыла к ступенькам и вышла из бассейна. Прямо так, обнаженной, раскинулась на широкой кушетке, взяла гроздь винограда. Мужчины вышли вслед за ней и тоже обжигали похотливыми взглядами Мию. «Играй, детка». Мия кивнула, и пальцы девушки уверенно легли на струны. Аккорд, еще аккорд. Мия что-то замурлыкала себе под нос, вроде как готовясь к песне. Эданна Вака прислушалась. Музыка завораживала, манила, очаровывала. Ей стало тепло, легко, уютно и спокойно. А Мия почти воочию увидела, как плывут от ее рук волны сонного тумана. С метаморфозами, равно как и с лютней, она практиковалась постоянно и обнаружила, что у ее песен есть определенный радиус воздействия. Засыпают все, кто ее слышит. А вот сколь надолго? От получаса до половины суток. От чего это зависит, Мия не поняла. Может, от того, насколько человек хочет спать, или от чего-то еще? Ничего, ей хватит. Вот уже спят мужчины, вот хлопает сонно глазами Эданна Вака. Вот. Вот и она смыкает глаза. Для верности Мия поиграла еще минут 20 и опустила лютню. Спят. Жаль, что связывать нельзя. А вот дополнительно оглушить можно. Мия подошла к Эданне Джузеппе, достала из лютни кастет, надела на руку. И только размахнулась. Эданна открыла глаза. Черные, без зрачков и белков. Просто черные, словно два камня на бледной коже. «Ты!» Но прежде чем она прыгнула, Мия от души ударила ее ребром ладони за ухом. Рефлексы сработали. Недаром же ее учили подручные комара. Вот и пригодилась. Эданна Вака обмякла, а Мия прищурилась. Так, дело становится интересным, но сложным. Теперь она не церемонилась. Оторвала ленту от подола, крепко связала Эданну по рукам и ногам, подумала и накинула ей еще петлю на шею, соединив с веревкой на руках. Теперь, если Эданна решит освободиться, она может сама себя придушить. Плохо, конечно, но ладно уж. Повешение тоже за самоубийство сойдет. Эданна Джузеппа пришла в себя на верхушке обсерватории. Пришла, надо сказать, от неприятных ощущений. Недолго думая, Мия пнула ее в бок, подумала и еще добавила. Боль быстро привела красотку в чувство. «Ты!» Мия кивнула. Она пока еще была в облике рыженькой певицы. А чего менять? Она бы и Эданну приводить в чувство не стала, но поговорить с ней хотелось. О важном. «Кто ты такая?» «Я?» — возмутилась Эданна Вака. «Ты, конечно. Я твои глаза видела. Ты не человек». «А ты кто такая, чтобы от меня ответов требовать?» Эданна дернулась и обнаружила, что связано. Да еще так, по-подлому, чтобы сама себя придушила, случись что. «Развяжи!» Мия хмыкнула. «Я? А я так, погулять вышла». И продемонстрировала Эданне пять острейших когтей, мгновенно появившихся на ее пальцах. Джузеп пахнула. «Ты тоже?» «Нет, я другая», — качнула головой Мия. «Побеседуем?» «Развяжи». «Нет, ты меня попробуешь убить», — отрезала Мия. «Разговариваем так. А попробуешь вилять, я тебе попорчу личико. Или заживет бесследно». Острый коготь прикоснулся к самому кончику носа Эданны Вакка. Та поежилась. «Нет, не заживет». «Я кричать буду, мои люди!» «Подумают, что это я кричу, верно?» Джузеппа скрипнула зубами. «Ну, подумают. И не такое иногда случалось. И кричали по-настоящему. Да, бывало. Никто не прибежит, хоть она чего кричи. Сама людей отучила». Мия довольно кивнула. «То-то и оно. Рассказывай». «Я тебя...» «Что ты меня? Я тут подвал посмотрела. Ты специально так башню построила?» Джузеппа скрипнула зубами повторно. «Ну, специально. Если кто знает, что такое подземные реки». Вот над такой и была построена ее обсерватория. Очень удобно сбрасывать тела по ночам. А там уж... Эданне было плевать, что с ними станет. Это же ньоры, быдло. Они самой природой предназначены для ее развлечения. Как свиньи и куры для еды, к примеру. «Рассказывай», — жестче повторила Мия. И когти приблизились уже к глазу. Эданна Джузеппа зажмурилась и заговорила. «Ненавижу! Всех! Всех! Всех! Изменщики! Не трогайте меня!» Эданна Вака орала так, что даже страшно становилось. Выглядела она тоже страшновато. Полуголая, растрепанная, покрытая... Боже мой, это что, кровь? Эданна орала так, что, наверное, в соседнем королевстве слышали. И бежала... Куда? К обсерватории. Пробежала, хлопнула дверь, лязгнул засов. Слуги переглянулись. Странно это, правда? Но господские заморочки разбирать не их ума дело. А пока они думали, что да как, голова Эданны Вака появилась над зубцами верхней площадки. «Будьте вы все прокляты! Ненавижу!» И с последним криком тело Эданны полетело вниз. Слуги отреагировали по-разному. Кто ахнул и зажмурился, кто в обморок упал. Кто смотрел? Но когда подбежали к телу Эданны, было безнадежно поздно. Разбилась она намертво. Слуги запереглядывались. А делать-то чего? Как теперь быть? Может, Даны подскажут? Но в бассейне их ждало новое потрясение. Три трупа. Все убиты одним и тем же кинжалом. Явно Эданна и постаралась. «Всё ясно», — подвела итог кухарка, которая была и так-то не из робких. И крови на кухне навидалось, и особой разницы между дохлым Даном и дохлой свиньёй не видела. Разве что первого не скушаешь. У Эданны в голове помутилось, вот она парней и прирезала. А сама потом с башни и кинулась. Слуги пока ещё сомневались. «Она ли?» — высказал свои опасения какой-то лакей. «А то ты не знаешь, как она развлекалась», — огрызнулся на него другой. «А певичка тут была рыженькая». «Вот, небось, они её и того». А потом Эданна вспомнила, да и взревновала, — решил дворецкий. Слуги задумались. Это, конечно, не их ума дело, но похоже было на то. Бежала точно Эданна. Орала она. Больше в купальне никого не было, значит, она всех и порезала. Точно приревновала. Девчонка-министрелька. Много их было, таких. И слуги знали, где невольные гости заканчивали свои жизни. Молчали, потому как жить им тоже хотелось. Бросилась Эданна тоже сама. Они больше никого и не видели. Обсерватория? Так-то можно там дверь сломать. Но зачем? Сейчас она закрыта. Изнутри, и это тоже ясно. Эданна сама решила. Сама там закрылась. «Пусть всё так и остаётся», — решил дворецкий. «Рик, ты бери хорошего коня и рысью к родителям Эданны. Тут недалеко, за сутки обернёшься. Обскажи там всё, как случилось. Пусть приезжают поскорее. И по дороге молчи». «Хорошо». «Карла, а ты езжай к священнику. Пусть приедет. Оно понятно, что самоубийц не отпевают. Ну так хоть над Данами молитву прочитает. Хоть и грешные души были, а всё ж человеческие». Слуги наперебой закивали. Дворецкий поглядел на служанок. «Роза, Лючия, Мария, отмывать ничего не надо. Пусть пока всё останется как есть. А вот Данов... Возьмите лакеев. Их хоть чуток обмыть да одеть, да из купальни перенести. Часовня есть. Вот туда. Не в этот же вертеп падры вести». Служанки тоже закивали наперебой. Тут всё тоже понятно. Родителям Эданны надо всё показать, как было. А уж они пусть сами решают. И девушки направились на отведённый им участок работы. Дворецкий разогнал всех по местам, прошёлся по купальне. Рыжую певичку он хорошо запомнил. А вот стоило ли о ней говорить? Может, и так. Была да ушла. Может, избежала девчонка. Может, и убили её. А нет, не ушла. Вот лютни её, сломанная в щепки. Вот одежда. Не голой же она сбежала. Значит, всё. Убили. Поговорит он с падре. И за упокойную закажет. А ещё порадуется, что Эданна Вака сдохла, что всё это закончилось, что больше никого не убьют. Люди не слепые, люди всё видят, но пресекать... До короля далеко, до творца высоко, не докричишься. А что с тобой Эданна сделает, лучше не думать. Жить-то хочется, и семья есть, дети малые. Всё это закончилось, слава богу. Мия улыбалась. Для неё тоже всё закончилось хорошо. Оставалось только выйти из обсерватории и убраться из поместья. Но это как раз было спланировано. Она заранее запаслась верёвкой, ночью спустится по стене, благо до ночи ей недалеко. Привезли её днём, в купальню потащили около 3 часов. На все разборки у Мии ушло ещё 2 часа. Сейчас около 7 вечера, как раз смеркаться начинает. План она продумала заранее. Ещё когда была здесь с дядей, заметила, что поместье чётко делится на 2 части — для жизни и для развлечений. Для жизни — особняк Эданны, подсобные помещения, хозяйственный двор. Там коровник, свинарник, птичник и прочее. Там же крутятся и слуги. Для развлечений — купальня с бассейном, обсерватория, баня, небольшой домик с роскошной кроватью, парк с беседками. И вот туда слуги не суются, если Эдана развлекается. А то и им достанется от господской милости. А кому ж такое надо? Жить хочется. И повод у людей был, и опасаться за свою жизнь они действительно могли. А у Мии было время все обдумать. Эдана Джузеппа Вакка была одержима. Нет, речь не идет о тех убогих, которые скачут голыми по площадям или орут при виде храма. Это частенько безумные, несчастные люди, и одержимости в них нет. А вот Эдана Вакка... Как поняла Мия, Джузеппа совершила именно ту ошибку, от которой ее саму предостерегала мать. Джузеппа не могла менять свою внешность, но какая-то капля крови метаморфов, наверное, в ее жилах текла. Мало того, что она родилась не похожей ни на кого из родителей, отчего отец подозревал мать в измене, так еще и была весьма привлекательна для противоположного пола. Кстати, как и Данна Фьора. Если мать хотела, никто не мог устоять перед ее обаянием. Мия это видела. Даже слуги восхищенно смотрели ей вслед. Друзья отца замирали. При этом способностей к изменению своего тела у Эданы Фьоры не было. А красота была. Видимо, у Джузеппе Вакка тоже вышло так. Но... Вскоре после замужества она перенесла тяжелую болезнь, и лекарь приказал отпаивать ее коровьей кровью. По стакану с утра. Что ж... Это было несложно. А вот когда Эдана почувствовала вкус к человеческой крови? Когда она ощутила в себе жуткую любовную ненасытность? Когда поняла, что может быть опасно даже для своих детей? Ненасытность появилась вскоре после приема коровьей крови. Муж сначала радовался, а потом стал чахнуть, бледнеть и угасать. Вкус к человеческой крови Эдана ощутила после его смерти. Сначала просто царапалась и кусалась, слизывала капельки крови. Потом поняла, что ей этого недостаточно. Потом начала убивать. А после первого убийства решила отдать детей своим родителям. Тогда она еще понимала, что становится опасно. Сейчас ей не было дела даже до них. Кровь, страсть, удовольствие. И в это могла превратиться и Мия, и Эдана Фьора. Только Мия, наверное, была бы страшнее. Она сильнее, хитрее, более хищная, тренированная. Для себя Мия решила, что если так получится, она найдет, как расстаться с жизнью. Познакомиться с семьей Эданы? Мии не хотелось этого делать. Как она поняла, кровь там, если и было что. Надо бы мать спросить, от кого она Эданну нагуляла. Но это может и потерпеть. Мия и так знала, что она не одна на белом свете. Только вот чем кончится для нее столкновение с более старшим и опытным метаморфом? Лучше пока не рисковать. Конечно, убила всех троих любовников Мия. И облик Эданны приняла она, и на слуг орала она, и в обсерваторию вбежала тоже она. Может, по фигуре было и неточное сходство. Все же Мия ниже ростом, и объемы у нее получились поменьше. Но кто там будет разбираться? Когда кровь и одежда разорвана, растрёпана. Мия специально так выстроила сцену, чтобы обращали внимание на внешний вид и не заметили различий. А вот с крыши обсерватории полетела уже Эдана. Мия заранее убила ее, а потом уже скинула с крыши. Убила правильно. Даже сама себе порадовалась. Одним ударом стилета в ухо. В драке так не убьешь. Стилет должен войти под определенным углом. Но если противник обезоружен, связан, если можно зафиксировать его голову, надо пользоваться. Потому что обнаружить этот удар будет невозможно. Кто там будет осматривать уши у трупа, если при падении куча переломов, Да и просто так. Отчего умерла? С крыши спрыгнула. Сложно было вытолкнуть тело Эданны так, чтобы никто не заметил и не понял. Но Мия справилась. И теперь ждала ночи. Душу ей грели несколько шкатулок с драгоценностями. Их она отдавать дяде не собиралась. Спрячет в своих вещах, а в столице разделит по звеньям и продаст как лом и камни. Дешевле, но получится все равно неплохо. Это ей маленькая премия. Итак, ждем ночи. Примерно в 3 часа по полуночи Мия спустилась из башни по веревке. Потянула за нее, узел развязался, веревка свалилась ей под ноги и была хозяйственно прибрана в мешок. Обсерватория так и осталась заперта изнутри. Мия зашагала по дороге. К утру она доберется до таверны, в которой остановился Джакомо. Сразу же настоит на отъезде и больше в эти края не вернется. Незачем. Мия никогда не узнает, что к вечеру того же дня приедут родители Эданны Вака, что похоронят ее как самоубийцу и постараются побыстрее забыть. Что никто не заподозрит убийство, а поместье будет какое-то время стоять закрытым. Впрочем, все места развлечений Эданны ее родители прикажут снести. Про украденные драгоценности никто так и не узнает. Никто ведь не знал их точное число. Разве что дворецкий будет ставить свечки в память погубленных невинных душ. Но и только. А для Мии эта история закончилась. И с неплохой прибылью.